Глава 17. Кристофер Кент. 12 августа 1998 года. Лос-Анджелес, Калифорния. В это время по утрам на Норт Палм Драйв просыпались распылители, качающие и разбрызгивающие воду на тщательно подстриженные кусты роз и лимонные деревья. Пронзительный вой сирен привлек всеобщее внимание. Богатые знаменитые выскочили из своих особняков посмотреть, где остановилась машина скорой помощи. Вера Кросс, сильно беременная, в купальном халате, едва прикрывающем ее живот, вышла на газон, потирая рукой поясницу. «Зандер! Айви!» — крикнула она. «Это Микки! Идите быстрее!» Синие огни мигали через несколько домов от особняка Кросса, и Кристофер, только что ступивший на газон, ощутил ком в горле. Айви бежала впереди по улице в коротком купальном халатике, Кристофер следом за ней, ступая босыми ногами по мокрой траве. Парамедики остановили их у двери, но Айви, привыкшая добиваться своего, настаивала, что должна с кем-нибудь поговорить. «Мы его соседи!» «У него есть родственники?» Айви покачала головой. «Мы для него как семья! В Лос-Анджелесе соседи — это семья!» Парамедик был в плохом настроении. «А настоящих родственников у него нет?» «Никого, о ком бы я знала!» — ответила Айви, плотнее кутаясь в халат, так как утренний холодок наконец добрался до нее. Как раз в этот момент пожилая женщина вышла из дома, сжимая в руке комок бумажного носового платка или полотенца. На другой руке болталась ее сумочка. «Инесс!» — позвала Айви. Лицо женщины при виде нее оживилось. «Что случилось?» «Ох, мисс Айви, он умер!» — сказала Инесс, мрачно качая головой. «Я пришла сегодня утром убирать и нашла его на полу возле того блендера. Повсюду овощной сок». Все руки Инесс были испачканы зеленью, как и сумочка, что свидетельствовало о количестве пролитого сока. «Он был холодный, такой холодный!» Женщина бросила гневный взгляд в дом и махнула рукой. «Они там, внутри, еще что-то с ним делают, но его уже нет!» Она подняла глаза к небу и перекрестилась. Айви прижала ладонь ко рту. «Дядя Микки, это ужасно!» Мик появился на бэйби-шауэр, принес дорогой подарок, детскую коляску «Бугабу» с навесом от солнца, полную голубых игрушек. «Я дядюшка Микки!» — торжественно произнес он и покатил коляску вокруг полки с кексами. «Я был последним, кто с ним разговаривал», — тихо сказал Кристофер, стоящий с полуоткрытым ртом. «Я хочу сказать, из тех, кто по-настоящему разговаривал с ним». Мик Фонтейн отдал ему видеопленки Джеммы, а также фотоальбом, будто он знал, что скоро случится что-то плохое. «Правда!» — вздохнула Айви. «На вечеринке у Веры не было умных бесед». «Он был болен?» — Кристофер задал этот вопрос Инесс. «Ну, ему велели прекратить играть в теннис». Кажется, Айви ощетинилась, ей не понравилось, что он задал вопрос не ей. «Ему было лет 100». В этот момент дверь открылась, и парамедики выкатили тело, накрытое тонкой простыней. На газонах соседних домов послышались вздохи и шепот. Айви шагнула ближе к Кристоферу и шепнула ему на ухо. «Он тебе что-нибудь сказал?» «Только то, что тебе не нужна школа кинематографии, и тебе было бы лучше стоять перед камерой, а не позади нее». Она в ответ рассмеялась, но потом ее глаза налились слезами, и она ногтем дотронулась до уголка глаза. «Он учил меня плавать в своем бассейне. Папа был слишком занят после маминой смерти. Ну, будем честными, папа думал, что я не его дочь. Микки узнал, что я собираюсь ехать в лагерь и что я не научилась плавать». «Айви», — устало произнес Кристофер. Он уставился на качающиеся пальмы над головой, чтобы не встречаться с ней взглядом. «Ты не думаешь, что это совпадение? Вчера я снимал его рассказ о Джемме Тёрнер, а сегодня он умер?» Она закатила глаза. «Должна сказать, что мир не вращается вокруг твоей маленькой тайны, Джеммы Тёрнер. Он был мужчиной 82 лет с больным сердцем, который играл в теннис так, будто ему 20. Господи!» Она прошла мимо него и направилась обратно к своему дому. Когда тело грузили в машину скорой помощи, внимание Кристофера привлекли быстрые щелчки камер, и он увидел двух внештатных фотографов, сидящих в машинах. Их явно кто-то известил. Айви ошибается. Выражение страха на лице Мика было реальным. Неужели Мик Фонтейн умер потому, что говорил о Джемме? Нет. Мик много лет говорил о Джемме. Мик Фонтейн умер потому, что заговорил об этом фильме. Когда машина скорой помощи отъехала, у него возникло пугающее чувство, что он только что открыл первый слой этой тайны. Но за ответы придется дорого заплатить.